Часть пятая. Обломов стоял перед зеркалом, долго поправлял галстук, долго улыбался, глядел на щеку, нет ли там следа горячего поцелуя Ольги. Потом он задумывался все глубже. Он чувствовал, что светлый, безоблачный праздник любви отошел, что любовь в самом деле становится долгом, что она мешалась со всею жизнью, входила в состав ее обычных отправлений и начинала линять, терять радужные краски. Поэзия минует, и начнется строгая история. Палата, поездка в Обломовку, постройка дома, проведение дороги, нескончаемый разбор дел с мужиками, заботливое лицо приказчика, щелканье счетов. Кое-где только изредка блеснет взгляд Ольги, прозвучит, раздастся торопливый поцелуй, а там опять на работу ехать, в город ехать, там опять приказчик, опять щелканье счетов. Разве это жизнь? А между тем живут так, как будто в этом вся жизнь. Но женитьба, свадьба, все-таки это поэзия жизни. Это готовый распустившийся цветок. Он представил себе, как он ведет Ольгу к алтарю. Она с померанцевой веткой на голове, с длинным покрывалом, в толпе шепот удивления. Она стыдливо, с тихо волнующейся грудью, с своей горделивой и грациозно наклоненной головой подает ему руку и не знает, как ей глядеть на всех. То улыбка блеснет у ней, то слезы явятся, то складка над бровью заиграет какой-то мыслью. Не могу думать и чувствовать один. Расскажу всем, целому свету. Нет, сначала Ольгиной тетке напишу Штольцу, вот изумится-то. Потом от радости закричу на весь мир. Обломов счастлив, Обломов женится. А теперь побегу к Ольге. Там ждет меня продолжительный шепот, таинственный уговор слить две жизни в одну. Нет-нет, никому ни слова, еще не пора. Ну а когда же пора, если между нами все решено? Ну, что же тебе делать, Ольга? С чего начать? Ну, не сидеть же, сложа руки. Начинается обязанность, серьезная жизнь. Да, начинается. Ну, вот я и хотел сделать первый шаг. Идти к тетке. Это последний шаг. Ну, а какой же первый? Первый? Идти в палату. Ведь надо какую-то бумагу писать. Да, а я завтра... А чего же не сегодня? Сегодня такой день, и уйти от тебя, Ольга. Ну хорошо, завтра. А потом? А потом сказать тетке, написать к Штольцу. Нет, нет, потом ехать в Обломовку. Ведь Андрей Иванович писал, что надо делать в деревне. Я не знаю, какие там у вас дела. Постройка, что ли? Боже мой. Да еще слушать Штольца, так ведь до тетки так век дело не дойдет. Он говорит, что надо начать строить дом, потом дорогу, школу заводить. Да ведь этого всего в целый век не переделаешь. Мы, Ольга, вместе поедем. И тогда... Куда мы поедем? Есть там дом? Нет. Старый, плох. Крыльцо совсем, я думаю, расшаталось. Ну, куда же мы поедем? Ну, надо здесь квартиру приискать. Для этого тоже надо ехать в город. Это второй шаг. А потом? Да ты прежде шагни два раза. А там? Что же это такое? Непродолжительного шепота, не таинственного уговора слить обе жизни в одну. Все как-то иначе, по-другому. Какая странная ты, Ольга. Она не останавливается на одном месте, не задумывается сладко над поэтической минутой, как будто у нее вовсе нет мечты, нет потребности утонуть в раздумье. Сейчас и поезжай в палату, на квартиру, ну, точно Андрей. Что это они все как будто сговорились торопиться жить? Обломов отправился на Выборгскую сторону, на новую свою квартиру. Долго ездил между длинными заборами по переулкам, наконец отыскал будочника. Тот сказал, что это в другом квартале, рядом, вот по этой улице. И он показал еще улицу без домов, с заборами, с травой и засохшими колеями из грязи. Опять поехал Обломов, любуясь на крапиву у заборов и на выглядывающую из-за заборов рябину. Наконец, будочник указал на старый домик во дворе, прибавив: «Вот дом вдовы коллежского секретаря Пшеницына». Вам кого? Я имею удовольствие видеть госпожу Пшеницыну. Да-с. Вам, может быть, нужно с братцем поговорить? Они в должности, скоро должны быть. Нет, я с вами хотел видаться. Я нанял у вас квартиру, но теперь по обстоятельствам мне надо искать другую квартиру в другой части города. Так я пришел поговорить с вами. Теперь братца нет. Да ведь этот дом ваш? Мой. Так я думал, что вы сами можете решить. Да вот братца-то нет, они у нас всем заведуют. А где же ваш братец служит? В канцелярии. В какой? А вот где мужиков записывают, я не знаю, как она называется. Так вы не одна живете здесь с братцем? Нет, двое детей со мной от покойного мужа. Мальчик по 8-му году, да девочка по 6-му. Вот и только. Иной раз Золовка приходит погостить. Да Михей Андреевич. А Михей Андреевич часто бывает у вас? Иногда по месяцу гостит. Они с братцем приятели, все вместе. Угу. Какая тишина у вас здесь. Можно подумать, что нет ни одной живой души. А вы часто выходите со двора? Мы мало где бываем. Братец с Михаилом Андреевичем рыбу ловить ходит, уху там варит. А мы все дома сидим. Ужель все дома? Ей-богу, правда. В прошлом году были в Колпине. А вот тут в рощу иногда ходим. 24 июня братец именинники, так обед бывает. Все чиновники из канцелярии обедают. А, вот как. Да. Мне, однако, долго ждать прихода вашего братца, так что вы потрудитесь сказать ему, что задаток остается в вашу пользу, а жильца я найду. Так что насчет контракта... Как же, а вещи-то куда мы денем? А вещи я увезу. Вы уж потрудитесь сказать братцу, что я... Они сейчас сами будут. Нет. Уж вы, пожалуйста, передайте ему, что я просил. Я больше не могу ждать. Я на днях заеду. Да вот и братец пришли. Я им сейчас об вас скажу. Какая славная. Простое, приятное лицо. Должно быть, добрая женщина. И держит себя так чисто. Вы изволили приказать мне прийти к себе? Да, я хотел поговорить с вами насчет квартиры. Угу. По обстоятельствам я должен приискать себе другую квартиру, поэтому желал бы эту передать. Как угодно-с. Но если не приищите жильца, как же насчет контракта? Вам ведь убыток будет? А сколько там следует? А вот, извольте, за квартиру 800 рублей. 100 рублей получено задатку, осталось 700 рублей. А как же так? Я у вас и дня не прожил, а у меня за целый год хотите взять? Как же, сестра убыток понесет несправедливо. Она, бедная вдова, живет только тем, что с дому получит. Ну, помилуйте, я не могу. Ну, что же это за что? Да вот, в контракте сказано. Буде же я, Обломов, пожелаю прежде времени съехать с квартиры или от нее отказаться и не передам ее другому лицу на тех же условиях, обязуюсь удовлетворить ее пшеницыну сполна платою за весь год. Ну, по закону так, ну, сами изволили подписать, ну, вот подпись. Сколько же? 700 рублей. Да за конюшню и сарай 150 рублей. Помилуйте, у меня лошадей нет. Зачем мне конюшни и сарай? В контракте есть. Сверх того, за огород и продовольствие из оного, капусты, репы и прочими овощами, считая на одно лицо, примерно 250 рублей. Какой огород? Какая капуста? То вы без меня распоряжаетесь. Милуйте, ну как же можно без вас? Вот и подпись есть. Ну и сколько же всего вы считаете? Ну еще за окраску потолка и дверей, да за переделку окон в кухне, 154 рубля 28 копеек. Как? И это на мой счет? Это всегда за счет хозяина делается? В контракте сказано, что за ваш счет, вот, ну, вот, 1354 рубля, 28 копеек всего. Да где же я возьму? У меня нет таких денег. Как угодно, да не беспокойтесь, деньги сестра подождет. Нет, я ни за что здесь не останусь. Я передам кому-нибудь другому квартиру. Ну, это будет трудно. А, впрочем, ну, как угодно. Прощайте. В конце августа пошли дожди, и на дачах задымили трубы, где были печи. А где их не было, там жители ходили с подвязанными щеками. И, наконец, мало-помалу дачи опустели. Оставаться на даче одному, когда опустел парк и роща, когда закрылись ставни окон Ольги, казалось Обломову решительно невозможно. Он велел Захару и Анисье ехать на Выборгскую сторону. Какой славный кофе. А кто это варит? Сама хозяйка. Шестой день, все она. О, славный. Поблагодари ее. Сегодня у них пирог пекут. Ну уж, я думаю, хорош пирог. С луком да с морковью. Пирог не хуже наших обломовских. С цыплятами и со свежими грибами. Ах, это хорошо должно быть. А кто же их печет? Вот это грязная баба. Да куда ей? Кабы не хозяйка, то она и опары поставить не умеет. Хозяйка сама все на кухне. Осенние вечера в городе не походили на светлые длинные вечера в парке и в роще. Вся летняя цветущая поэма любви к Ольге как будто остановилась, пошла ленивее, как будто не хватало в ней содержания. Обломову было скучно не видеть Ольгу в неположенные дни, не слышать ее голоса, не читать в глазах все той же неизменяющейся ласки, любви, счастья. По мере того, как дело подходило к зиме, свидания их наедине становились все реже. К Ильинским стали ездить гости, и Обломову по целым дням не удавалось сказать с ней двух слов. Они менялись взглядами. Ее взгляды выражали иногда усталость и нетерпение. И сегодня в театре он видел это. Мы Рубини сегодня не выдали. Верхние ноты он брал еле-еле. О, папа. Да, нелегко выступать с такой партнершей. Вы. Не угодно ли стакан лимонаду, Марья Михайловна? О, мерси, с удовольствием. Такая духота в зале, что хочется освежиться. А вам, Ольга Сергеевна? Благодарю вас, я не хочу. Je suis très contente que tu prennes cette robe. Я очень рада, что ты надела это платье. Но тебе очень к лицу. Ну, хотя палевые ленты тебе лучше. Ах, матант, я уже 6 раз была в палевых, пригляделись. Ну, помилуй, Машель, ну к лицу ли тебе эти зеленые? Я потому и сказала, что на твоем месте взяла бы ленты палевые, или такие, знаешь, ну, как Анютины глазки, на спа, барон? Ольга Сергеевна так похорошели этим летом, что ей никакие ленты не нужны, только немного похудела. Вы находите, барон? Отсутствие деревенского воздуха и маленький беспорядок в образе жизни заметно подействовали на вас, милая Ольга Сергеевна. Вам нужен воздух полей и деревни. Да, деревни. Апропо, о деревне. В будущем месяце должен счастливо кончиться процесс о вашем имении, и оно будет освобождено от залога. Так что скоро вы сможете туда поехать. А там чудесно, какой воздух. В будущем месяце, барон, это верно? Как то, что вы прекрасны вообще, а сегодня в особенности. Барон, хватит говорить ей комплименты. Она и так забаловалась. Все любуются ею, а господин Обломов просто не спускает с нее глаз. Он все время смотрел в бинокль не на сцену, а на нашу ложу. Не преувеличивайте. Тетя, господин Обломов очень любит музыку. Я вам очень благодарна, барон, за ваши хлопоты. Но у меня к вам еще одна просьба. Да? Не говорите об этой новости никому. Конечно, конечно. Зачем? Никому не скажу. Вот разве только мсье Обломову, если речь зайдет. Нет, нет. И ему не говорите. Вы знаете... Ваша воля для меня закон. О, Монти, что еще за новая фантазия? Ах. Ну, однако, пойдемте в фойе. Сегодня здесь весь Петербург. Ольга, ты с нами? Нет, мне не хочется. Я побуду здесь. Ну, как ходишь. В Бузале. Пусть он ничего не знает. Он расстроен неприятным письмом, что в деревне беспорядок, что надо ему ехать самому. Ну и пусть поскачет. Сломя голову в Обломовку. Сделает все нужные распоряжения. Пусть пошевелится. Оживет. Все это для меня, для нашего будущего счастья. А как приедет обратно, я ему скажу, что не надо больше туда ехать. Что у меня есть свое имение, дом, сад. Есть где жить и без Обломовки. И летом мы поедем вместе. Ты одна? Тетя с бароном гуляют. Бедняжка, тебе скучно там, в кресле? Но скоро, когда ты кончишь все свои дела, ты займешь по праву место в нашей ложе. А пока? А пока видеться урывками, украдкой, играть роль влюбленного мальчика? Нет, только прости меня, но мой долг, моя обязанность сказать тебе... Что сказать? Что мы делаем очень дурно, что видимся тайком. Ты уже говорил мне это еще на даче. Да, но я тогда увлекался. Ты была доверчивая, я как будто обманывал тогда. Тогда было еще новое чувство. А теперь оно уже не новость? И ты начинаешь скучать? Да нет, нет, нет, Ольга, ты несправедлива. Ты мало знаешь света людей. И при том ты так чиста, так свято любишь, что тебе и в голову не приходит, какому строгому порицанию подвергаемся мы оба за то, что делаем. Что же мы делаем? Как что? Как что? Ты обманываешь тетку, тайком уходишь из дому, видишься наедине с мужчиной. Попробуй рассказать все это в воскресенье при гостях. Отчего же не сказать? Пожалуй, скажу. Ну, скажешь. Скажешь. И увидишь, что тетке твоей сделается дурно. Дамы бросятся вон. А мужчины лукаво и смело посмотрят на тебя. Но ведь мы жених и невеста. Да. Да, Ольга. Мы жених и невеста. И тем строже нам надо быть, тем осмотрительнее. Я хочу вести тебя под руку не тайком, а так, чтобы... Так, чтобы взгляды склонялись перед тобой с уважением. Ты прав. Ты прав. Скажем все матанте. И пусть она завтра благословит. Подожди, Ольга, а к чему так торопиться? Не ты ли 2 недели назад сам торопил меня? Да, но я не подумал тогда о приготовлениях. А их много. Дождемся только письма из деревни. Зачем? Разве тот или другой ответ может изменить твое намерение? Да нет, ну что за мысли? Но надо же будет сказать тетке, когда свадьба. С ней же мы не о любви будем говорить, а о таких делах, для которых я вовсе не подготовлен теперь. Ну тогда о делах будешь говорить, когда получишь письмо. А сейчас скажем, что мы жених и невеста, и будем видеться ежедневно. Мне и самой надоело. Все замечают, лукаво намекают на тебя. Намекают на меня? Вот намекают на меня. Вот видишь, ничего вот видишь. Я не вижу. Вижу только, что ты трус. А я не боюсь этих намеков. Я не трус. Я не трус. Я осторожен. Тише. Идут. Марья Михайловна и барон. Торопитесь, Ильич, а то вы опоздаете занять свое место. А завтра приходите к обеду. Благодарю вас непременно.